При императоре Дзяцине 1796-1821 случилось, что в одной из губерний муж в согласии со своей женой убил свою мать. Губернатор провинции донес об этом происшествии в Пекин, и государь, считая наказание, назначаемое законом за убиение родителей, недостаточно сильным, в эдикте своем постановил следующее: место, где случилось происшествие, проклясть и отвести под дорогу, обоих виновных подвергнуть смертной казни, мать жены преступницы наказать палочными ударами, студентов округа, где случилось убийство, в течение 3 лет не допускать до экзаменов, чиновников округа лишить должностей и выслать, дом, в котором жили преступники, разрушить до основания. Пусть губернатор, прибавлялось в эдикте, сделают мое решение известным. Оно должно быть доведено до сведения народа по всей империи. И если где-либо найдутся такие отвратительные дети, которые будут противиться своим родителям, причинять им болезни или осмелятся поднять на них руку, то они будут наказаны подобным же образом. Когда ты, народ, будешь знать новое постановление, то отнесись с уважением к воле государя, подчиняйся ей и не смотри на этот эдикт, как на пустые слова, так как я твердо решился подобные преступления наказывать так же, как наказал Фанчжэна. От всего моего сердца я убеждаю всякого блюсти за собой. Я приказываю правителям всех губерний довести об этом до сведения старшин семейств и деревень и прочитывать мое постановление во 2-й и 16-й день каждого месяца, чтобы выяснить важность житейских отношений и чтобы никто не восставал против своих родителей, так как я хочу, чтобы народ был проникнут детскими чувствами. Отношение к родителям, а затем и к старшим, мудрым, легли, следовательно, в основу этого кодекса церемоний. Затем отношения к мудрым и старшим повлекли за собой отношения вообще к почтенным людям, выше нас, стоящим на общественной лестнице, и так далее, и так далее. Вот каким образом создались церемонии, то есть кодекс обхождения друг с другом. Они глубоко вкоренились в китайский народ, и всегда китайцы поражают европейцев своей ласковостью и обходительностью. И потому, если читатель и не согласится с принципом церемоний, то во всяком случае он может отнестись к этому с должной серьезностью, как к тому, что имеет огромнейшее жизненное значение для многих миллионов народа, считающего свою историю тысячелетиями и все время следовавшего этому принципу. В этом отношении наши крестьяне ближе всего подходят к китайцам своей так называемой патриархальностью –